Глава третья. Чтобы не привлекать внимание полоцких властей и граждан города, Ратибор в свое время попросил отрядного лекаря Ромея Герасима Андреса широко не афишировать свою медицинскую практику. Взамен Кречет предложил ему заниматься лечением исключительно своих соратников и научными изысканиями на территории усадьбы. Кроме того, посоветовал начать обучение нескольких членов команды врачебным навыкам, а также заняться изобретением и изготовлением лекарственных средств. Лекарь сразу загорелся этой идеей и в специально построенном домике на выкупленной территории тут же начал воплощать ее в действие. Также по совету Ратибора Герасим взял в обучение всех валькирий, имевших неподдельные интересы и зачатки способностей к лекарскому делу. Ромей, к тому же, учил их всех читать и писать по-гречески и на латыни. К научной компании прибился и травник-вторяк, привезенный Ратибором из Смоленска. Он оказался очень сильным специалистом в средневековой фармакологии и, к тому же, еще и любознательным, способным и прилежным учеником. За короткое время Герасим со вторяком стали чуть ли не друзьями, несмотря на разницу в происхождении и статусе, проводя все время за изобретениями лекарственных средств, либо проведением опытов или занятий по медицине. Утром в домик Герасиму ворвался без стука запыхавшийся вторяк. «Там!» — травник, видать, так сильно спешил, что теперь не мог отдышаться и произнести нужную фразу. Герасим усадил его на лавку и налил кружку холодного морса. «Пей», — приказал Ромей, — «и успокойся, наконец. Отдышись и говори». Вторяк присосался к кружке и выдул ее целиком. Даже не поперхнулся. Успокоившись немного, он все-таки сумел внятно изложить то, зачем прибежал. «Там на торжище купец приезжий, булгарин по виду, книги продает. Так вот, увидел я у него несколько томов Аэция Амицкого и Александра Троллейского. Ты нам рассказывал про эти труды. Понятно, что дорого продает. Я даже спрашивать не стал почем, сразу сюда побежал. Но надо их как-то купить. Что делать будем? К Ратибору пойдем. Что же еще? Такие книги упустить нельзя». Ратибор выслушал возбужденных целителей и проникся их идеей. «Раз так ценны и нужны эти книги, то купим. Идем на торжище. Вторяк, показывай, где там этот булгарин торгует». Ратибор прихватил с собой увесистый кошель с золотыми монетами, так как понимал, что книги здесь дорогие, и решительно двинулся в сторону рынка. Герасим поспешил за своим архонтом. Вторяк бежал в припрыжку впереди всех, показывая дорогу. За компанию с ними увязался шустрый отрок Горыня. Булгарина нашли быстро. Им оказался тот самый купец, у которого Афанасий посуду покупал, когда за ним девчонки следили. Его большая лавка занимала место в центральной части рынка. Торговал купец кожей отличной выделки и зерном. Кроме этого, на полках стояли ряды изящной медной посуды, украшенной искусной чеканкой, как черненой, так и натертой до красно-золотого блеска. Отдельно в уголке лежали несколько книг, толстых, с шикарными кожаными обложками, написанных на качественном пергаменте. Ратибор вежливо поздоровался с купцом, назвавшимся Мамли, представился сам и поинтересовался стоимостью товаров. Купец проникся. Внешний облик Ратибора говорил о том, что человек он не простой, а очень даже обеспеченный. И посеребренная кольчуга, сверкающая на солнце, и дорогое боевое оружие, и массивные золотые браслеты с цепью на шее производили впечатление. Купец сразу же определил, кто из гостей главный и благородного происхождения, то есть выделил Ратибора и Герасима, усадил их в удобные кресла, предложил выпить вина и начал пространно расхваливать свой товар. «Кожа у меня лучшей выделки! Ни у кого здесь таких не найдешь. Зерном тебя, уважаемый, я, наверное, не заинтересую, но у меня есть прекрасная медная посуда. У меня мастерские в Плиске, самые большие в Булгарии. и мои мастера делают утварь самому великому хану Амуртагу?» Ратибор слушал, кивал и попивал вино, которое оказалось очень неплохим. Герасим помалкивал. Горыня и вторяк скромно стояли в уголке, не смея вмешиваться, ведь их старший всегда знает, что делает. «У меня харчевня с постоялым двором здесь, в городе. Твоя прекрасная медная посуда была бы кстати, для моих важных гостей пригодится. Я куплю ее». Купец обрадованно хлопнул в ладоши и продолжил хвалить свою продукцию. Наконец Кречет решил, что настало время задать вопрос о книгах. «Я вижу, уважаемый Мамли, у тебя книги там лежат». «О да, книги по лекарскому делу, труды великих ученых древности, очень хорошие и очень дорогие книги. Покажи нам их, будь любезен». «Конечно, славный воин Ратибор». Мамли осторожно взял два фолианта и положил на столик перед Ратибором с Герасимом. Герасим вопросительно посмотрел на Кречета. Тот кивнул, разрешая посмотреть книги. Рамей внимательно перелистал оба тома, понюхал пергамент, потер его слегка пальцами и, наконец, удовлетворенно покивал головой. «Они мне интересны. Сколько ты за них хочешь, Мамли?» — спросил Ратибор. Мамли задумался ненадолго, видимо, прикидывая, насколько можно зарядить цену богатому покупателю, но так, чтобы и его не обидеть, и себя не обделить. Решился, наконец, и выпалил практически скороговоркой такую цену, причем в золоте, что даже сам зажмурился. Ратибор в изумлении приподнял брови. Его цена тоже поразила, хотя он и ждал чего-то подобного. Встал с кресла и сделал вид, что собрался уходить. Герасим тоже поднялся, возмущенно охая и причитая по-ромейски. Мамли тут же снизил цену на четверть. Ратибор двинулся к выходу из лавки. Купец перегородил дорогу и снизил еще на 25%. Эта стоимость уже была ближе к реальной. Кречет остановился и сделал вид, что задумался. «Ниже не могу уже», — плаксиво начал оправдываться торговец. «Иначе себе в убыток будет. Бери, господин. Хорошую цену предлагаю за такое сокровище». Ратибор бросил взгляд на Ромея. Тот стоял с невозмутимым видом. Лишь на мгновение его веки опустились, сигнализируя, что цена за книги теперь хорошая. «Ладно, Мамли, я куплю у тебя эти книги». Ратибор снял с пояса кошель и развязал тесемки. На свет появились золотые солиды, те самые, что нашли под полом в кибитке у хузарина Ицхака Баршимона. Отсчитав нужную сумму, Кречет высыпал монеты на стол, предлагая булгарину проверить и пересчитать золото. Мамли внимательно пересмотрел каждый солид, попробовал некоторые на зуб, проверяя подлинность, сосчитал и с удовлетворенным видом сыпал их в кожаную сумку, висевшую у него на разукрашенном серебряными бляшками поясе. Затем купец бережно завернул оба тома в холстину и протянул Ратибору. Тот махнул рукой и сверток принял Герасим. Вид у лекаря при этом был как у кота, наевшегося сметаны, то есть да нельзя довольный. «Благодарю, господин Ратибор. Если у меня появятся еще книги, будет ли это тебе интересно?» — уточнил булгарский купец. «Я могу привезти еще». «Пожалуй, что да, уважаемый Мамли. Если в этих книгах будет рассказываться о медицине или растениях или снадобьях, то я их куплю. Когда ты поедешь домой?» «Скоро собираюсь. Оставлю здесь племянника за себя, а сам отвезу товары, что здесь купил, домой в Плиску. Вернусь через несколько месяцев, может, чуть позже». «Если хочешь, могу сопроводить тебя с охраной до Смоленска», — предложил Ратибор. Ему понравился булгарин. Кречет хотел с ним пообщаться, узнать цены и новости. И в Смоленск ему как раз нужно сходить, пообщаться с тамошним князем Мстиславом, да проверить свою даренную князем же усадьбу. На дорогах всякое случается, а у меня сильный отряд. Денег я с тебя за это возьму немного, и мне просто интересно поговорить с тобой по пути». «О, с удовольствием приму твое предложение», — воскликнул купец. «У меня есть десяток воинов, но этого недостаточно, ты прав. В путешествии всякое может случиться. А дальше ты не хочешь со мной пойти?» «Дальше не могу, к сожалению. У меня дела в Смоленске, но там я тебе посоветую, кого нанять. Я знаком с князем Мстиславом и его воеводой Храбрым. Они помогут найти сопровождение». «Я рад, что мы познакомились», — Ратибор Белый кречет. «Я тоже рад. Как будешь готов выходить, дай мне знать. Мы сможем собраться в путь быстро. Найти меня можно на постоялом дворе, что неподалеку от пристани». «Хорошо, господин Ратибор, договорились». Довольные покупкой и разговором, воин с купцом пожали друг другу руки и разошлись. Ратибор с компанией к себе потопали, а купец продолжил торговлю. Как только Ратибор решил собрать личные вещи и подготовить оружие с доспехами для похода в Смоленск, появился старшина охраны поместья и доложил, что пришел сотник Хадота. «Поговорить с тобой хочет хозяин. Говорит, что дело важное у него». «Позови его сюда, Вадим, в горницу, и кликни холопов, чтобы пиво принесли с закуской какой-нибудь». Немногословный Вадим кивнул и вышел во двор. Через две минуты прибежала челядинка, ловко расставившая на столе снеть и выпивку, а за ней в зал вошел сотник городской стражи Хадота. Он поздоровался, устало опустился на лавку и тяжко вздохнул. «Скажи мне честно, Ратибор, ты кто?» Ратибор чуть не подпрыгнул от такого прямого вопроса. Неужели догадался сотник, что Ратибор вовсе и не Ратибор, а очень даже Юрий, да еще и человек из будущего? Да нет, быть такого не может. Глупости в голову лезут. «Что значит, кто я?» «Я Ратибор, по прозвищу Белый Кречет, твой друг», — осторожно ответил Ратибор. «К чему такой вопрос, Хадота?» «Вот если друг, то давай откровенно. Я ведь не дурак, все понимаю, многое замечаю и не меньше всякого интересного слышу. И послухов у меня в городе предостаточно. Но то, что я вижу и слышу, мне непонятно, а это настораживает. Я тебе самое дорогое, что у меня есть, доверил. Племянника своего единственного, Ворона. Он ведь у тебя сейчас чуть ли не старшим приказчиком на хозяйстве». Ратибор присел на лавку напротив и незаметно выдохнул с облегчением. Не про будущее хочет поговорить Хадота, а про самое, что ни на есть настоящее. Догадался, похоже, чем Ратибор с товарищами занимается. А вслух сказал. «Ну так и хорошо, что старшим приказчиком. Ведь, наверное, все, что здесь происходит, он знает, видит и тебе рассказывает, так?» «Нет, не так. Молчит щенок. Не могу, — говорит, — болтать. Чужие, дескать, тайны даже тебе, дядька, не скажу. И не проси. А мне что думать, Ратибор? Ворон как сын мне. Никого ведь ближе из родичей нету». Хадота чуть не плакал. Настолько был расстроен. «Погоди, сотник, не про то ты думаешь. Ничего худого твой племянник не делает, как и я, впрочем. Не в ту сторону думаешь. Ты же меня знаешь. Я всегда честен и за правду борюсь». «Вот то-то и оно. Не знаю я, что и думать, Ратибор. Ведь это ты Пшека Свинтобора извел. Я хоть доказательств с видоками не имею, но уверен. И караван лихицкий, что с серебром да златом к пшекам шел от князя, тоже твоих рук дело. Уверен, что и боярина Видана с лисом ты за кромку отправил. Не знаю, правда, как тебе все так ловко провернуть удалось, что никто не заподозрил. Но опять я в этом уверен. А посольство лихицкое там, в землях земгальских, вести быстро дошли. Люди говорили, что в таверне там такая резня была, что в крови все плавало. Ты как раз в вик ушел, в ту же сторону». Хадота снова вздохнул. Кречет наполнил снова пивом две большие глиняные кружки. Одну поставил перед собой, Вторую протянул Хадоте. Отхлебнул немного, подумал и, наконец, решился. «Давай так, сотник. Ты Драгомиру служишь, но насколько ты ему верен и что делать станешь, если выбирать придется? Князь Драгомир или Ратибор Белый Кречет?» Хадоте ни на секунду не задумался над ответом. «Я с тобой уже столько серебра заработал, что на всю жизнь даже моим внукам, если они когда-нибудь будут, останется. И еще заработаю. И племешатый поднял крепко. Мы с тобой друзья. Ты мне дорог стал, почти как родич. А Драгомира я лишнего гнутого дирхема не видал. Я ответил на твой вопрос?» «Ответил. Тогда теперь выслушай меня внимательно». И Ратибор рассказал о княжне Ингигерде, конунге Хельге, его хирде, варягах и планах по возвращению власти настоящей правительницы. Выложил все без утайки. И о своем деятельном участии не забыл рассказать. Про ближайшие планы поведал тоже. «Вот так, Хадота. Ответь теперь и ты мне. Ты с нами? А сам ты как думаешь? Конечно, с вами. Даже не думайте без меня такое веселье устраивать. Вот и чудно. Давай сразу делом тогда займемся. Мне сведения про боярина Ставра нужны. Я завтра в Смоленск ухожу ненадолго. А ты пока узнай о боярине все, что сможешь. Только аккуратно и по-тихому. Чем занимается, с кем больше всего торговые дела ведет, как с Драгомиром у него отношения строятся. Договорились? Сделаешь?» «Сделаю, не сомневайся. Все в лучшем виде узнаю». «Спасибо тебе, друг Хадота. И за племянника спасибо. Толковый парень. Большим человеком будет, я тебе обещаю». Ратибор с сотником стражи обнялись и попрощались. Кречету пора было готовиться в путь. В Смоленск.